Ральф вздохнул почти со стоном, и по собранию эхом пронесся вздох. Джек принялся стругать прутик, что-то шепнул Роберту, и тот отвернулся. «Костер тут на острове. Важней всего. Как же нас спасут, если он у нас не будет гореть? Только, может, чудом? И неужели же мы не можем с этим справиться?» Он выбросил вперед правую руку. «Смотрите, сколько нас! И мы не смогли удержать костер. Вы что, не понимаете? Костер нельзя забывать. Уж лучше умереть!» Охотники смущенно захихикали. Ральф посмотрел на них и продолжал запальчиво. «Эх вы, охотники, еще смеетесь! Поймите вы, костер важнее, чем ваши свиньи, сколько бы вы их там ни понаубивали! Вы что, не соображаете?» Он развел руками и оглядел всех. «Дым у нас всегда должен быть, хоть умри!» Он умолк, уже взвешивая новый пункт. «И еще одно!» Кто-то выкрикнул. «Может, хватит?» Кто-то тихонько поддакнул. Ральф не стал ничего замечать. «И еще одно. Мы чуть весь остров не спалили. И мы только зря время теряем. Сдвигаем камни, разводим маленькие костры, чтоб жарить. И вот я, как главный, объявляю правило. Костры нигде не жечь ни за что, только на горе». Шум поднялся неимоверный. Все вскакивали, орали. Ральф орал в ответ. «Если тебе нужно зажарить рыбу или краба, подымайся на гору. Ничего с тобой не случится. И так оно верней». В низящихся лучах замелькали потянувшиеся за рогом руки. Ральф вспрыгнул на бревно. «Вот что я хотел сказать. Ну и сказал. Вы сами меня выбрали и должны меня слушаться». Постепенно все затихли, уселись. Ральф спрыгнул на землю и заговорил обычным голосом. «Значит так, уборная в скалах, костер, чтоб всегда горел и всегда был дым, жечь огонь только на горе, еду жарить там». Джек встал, мрачно хмурясь, потянулся за рогом. «Я еще не кончил». «Да ты уж сколько наговорил!» «У меня рог». Джек сел недовольный. «И последнее. Об этом и так разговоры, наверное». Он выждал, пока на площадке водворилась тишина. «Не получается у нас как-то. Не пойму, что такое. Так хорошо начинали. Весело было. И вот...» Он погладил рог, устремив мимо них пустой взгляд, думая про зверя, змея, костер, разговоры про страх. И вот все начали бояться. Поднялся и тотчас замер ропот, почти стон. Джек уже не строгал. Ральф продолжал отрывисто. «Это все малыши, зря болтают. Это надо уладить. Так что вот, последнее, что нам остается еще решить, это насчет страха». Опять ему в глаза полезли волосы. «Надо поговорить насчет этого страха. Ведь бояться-то нечего. Я и сам иногда боюсь, только глупости это, выдумки. Давайте разберемся насчет этого страха, и тогда он не будет нам мешать, и можно будет заняться серьезными делами, как костер, например». В голове у него мелькнула картинка: трое мальчиков над сверкающим морем. «И опять нам будет хорошо, нам будет весело». Ральф торжественно положил рог на бревно в знак того, что речь его окончена. Пробивавшиеся к ним лучи уже совсем припадали к земле.